17. Лимпопо с тревогой отмечала, что в наступающей мгле все хуже и хуже было видно отстающего Джимми. Он начал тормозить с самого начала, не в состоянии контролировать свои отмороженные пальцы ног в неподъемных снегоступах. Однако пошел гораздо быстрее, когда она забрала у него рюкзак и распределила его содержимое между другими людьми, идущими в группе. Затем он снова отстал. Лимпопо подключилась к его скафандру и открыла частный канал. «Мы посадим тебя на повозку, поедешь там». «Не глупи. Там уже везут этих долбанных наемников и всякую прочую фигню. Я буду лишним. Только терять зря время. Я знаю, куда вы идете. Дай мне запасной аккумулятор и немножко времени отдышаться. Я догоню вас через день. Если вы пойдете дальше, просто скажите, куда. Я смогу о себе позаботиться». «Мы не мерзкие пехотинцы, но своих тоже не бросаем. Пока те ублюдки сидят в яме, однако придут другие, и нам всем лучше держаться вместе». «Нет, не лучше». Та пожала плечами. «Мы чуть больше защищены, когда вместе. Во всяком случае, не беззащитны. Ну, что-то ты тоже не кажешься страшной». «Ну, кое-кого мы испугали». Она положила его руку себе на плечи и начала поддерживать его тело. «Давай спорить об этом на ходу, иначе просто отстанем от основной группы». Я был полным придурком. В его голосе не ощущалось ничего, кроме усталости. «Добро пожаловать к людям. То, что мы сделали с Б и Б...» «Да, ты тогда был полным ублюдком, не спорю». «Новые, говорят, были еще лучше». «Были, да сплыли, естественно». «Конечно. Но все улучшения были сохранены в систему управления версиями. Следующие будут гораздо круче. Каждая комплексная экосистема имеет своих паразитов. Давай поднажмем». Он снова замедлил ход, тяжело дыша и хрипя, и так далее отправил конфиденциальное сообщение, спрашивая, может ли он помочь. Она включила автоматический ответ. «Ничего страшного, все хорошо», просто моргнув глазами. «Думаю, мне нужно отдохнуть». «Давай тогда отдохнем». Она сбросила свой рюкзак и помогла ему опуститься на снег. Джимми зашипел от боли, когда ослаблял крепление на снегоступах. «Все настолько плохо?» «Все хорошо. Не упрямься. Все плохо. Вот это уже другое дело». Она ощутила беспокойство из-за того, что группа скрывалась из вида. Однако Лимпопо знала, что так и следовало поступить. Если они не могли выйти вместе, то уж совершенно точно не вышли бы по отдельности. «Ты знаешь, они хотели меня завербовать, чтобы я стал предателем», — сказал он после долгой паузы. «И как это произошло?» «Ну, после краха Б и Б, я имею в виду первых, по дороге к американской границе меня встретили. Я думал, что найду людей, которые живут в бункерах, набитых всяким оружием и консервами. Хотел попросить их пойти и спасти оставшихся в живых, вместо того, чтобы сидеть в норах и спасать самих себя. Я слышал о местах, где наркоторговцы прокопали туннели, по которым можно было проскочить через границу. В дороге я был 3 дня. Я установил надувную палатку и начал готовить ужин, развернув производственную систему, когда в мой лагерь пришла женщина. Тихая, как ниндзя, одетая в тактическое снаряжение, небольшая финка на бедре, которую я даже не заметил, без приглашения подошла и села возле печки, грея руки. Потом посмотрела мне прямо в глаза и говорит: «Джимми, ты ведь умный парень», что уже было смешно. «Я напортачил в таких колоссальных масштабах, взял что-то прекрасное и превратил в дерьмо, пытаясь внедрить собственные идеи. Я стал язвительным, поэтому сказал что-то вроде: „Тебе надо больше общаться с людьми, если ты считаешь, что я умный парень“. Она рассмеялась и сняла с пояса мягкую флягу. Я унюхал хороший скотч Айлей с дымком. Она отпила, передала мне. Скотч был так хорош. У тебя родились правильные идеи, но с тем местом просто не было никаких шансов. Слишком много членов пятой колонны. Они хотели принизить твои достижения. Я была в вашей сети с самого первого дня, пристально наблюдала за всеми. И могу показать, где именно тебя обвели вокруг пальца. Они говорили, что там не было лидеров, Однако не нужно копать слишком глубоко, чтобы понять, то, что говорит Лим-По-По, исполняется. Она не отдает команды, но совершенно точно заставляет людей делать то, что она захочет. Ну, ты и сам это знаешь. Что они тебе предложили? Лим-По-По была на удивление польщена тем, что к ней проявляли такое пристальное внимание. Сначала деньги. Но было ясно, она знала, что это не то, что мне нужно. Затем она предложила мне поиск компромата и поддержку, если я снова пойду на конфронтацию с тобой, что было для меня решающим доводом. Ты согласился с ее предложением? Такой исповеди она совершенно не ожидала. Лим-По-По не понимала, уважать ли его за такой откровенный рассказ или дать оплеуху за все хорошее. Он горько рассмеялся. «Ты серьезно? Ты же знаешь шутку, я здесь потому что дурак, а не потому что сволочь. К тому времени, как Б.Э.Б. загнулись под моим руководством, после драки с парнем, которого я считал лучшим другом, я понял, что был виной всех тех проблем, с которыми сталкивался в жизни, особенно после того, как твои новые Б.Э.Б. работали исправно, всего в нескольких километрах вниз по дороге. Это была несомненная разбивка на первой-второй». Думаешь, я смог бы попытаться снова надрать тебе задницу, используя разведданные этой наемницы? Я был сволочью, но ни секунды не сомневался в том, что в случае драки с этими гадами буду на твоей стороне. Я же ни с кем не бьюсь. Она пыталась понять, не издевается ли он над ней. Ты просто уходишь. Конечно. Ты на полном серьезе. И в полной мере уходишь. Он смотрел на удаляющийся хвост колонны, попытался встать, покачиваясь, крякнул и снова рухнул. «Тебе лучше идти. Отвянь». «Ладно, хорошо». Он засмеялся. Она уставилась на него через стекла скафандров. Взгляд у него словно бы отдалился на несколько световых лет. «Я имею в виду, когда ты ушла из Б.И.Б.» Он снова засмеялся. Слезы покатились по его щекам. «Это было просто прекрасно! Я был так зол на тебя, считал тебя худшей тварью на всем белом свете. Ты не могла унизить меня больше, даже если бы впечатала в асфальт. Я так и не пришел в себя». Прерывистое дыхание. «Так и не пришел. Я явился туда с моей командой. Ты их видела, мальчишки, которые считали, что моя задница излучает свет, искренне верившие в меритократию, и не только как в способ определить, кому что должно доставаться, но как в способ решения всех наших проблем». Еще один отдаленный взгляд. «Думаю, что ты этого так и не поняла. Мои ребята смотрели на мир, как Платон, знаешь, республика. Каждый человек хоть в чем-то талантлив. Ты определяешь, что это, помогаешь другим людям открыть в себе то, что нужно. Все счастливы, эффективно работают. И тогда все мы становимся лучше. Нет необходимости заставлять людей делать то, что им не нравится. Просто используй рейтинги, чтобы убедиться, что если ты делаешь ту работу, в которой не являешься спецом, то все это знают, включая тебя самого. Тебе достанется меньшая доля из общего котла, чем если бы ты делал то, в чем являешься специалистом. Как только эта идея становится понятной, ее можно выразить математически, смоделировать теорию игры, найти равновесие Нэша. Примечание. Одно из ключевых понятий теории игр, означающее набор стратегий в игре для нескольких игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники ничего не меняют. Конец примечания. Это настолько прекрасная идея. Она идеально все моделирует. В соответствии с ней все счастливы. Всех побуждают делать то, что они действительно умеют делать хорошо. А это лучший способ сделать всех счастливыми. Когда ты ушла, даже не вступив в спор, ты показала, что это все такая несусветная ерунда. Несколько недель я пытался доказать всем обратное. Но в твоем месте каждый мог взять то, что ему нужно. Тебе не требовалась полиция, не нужно было давать людям жетоны в знак того, что они заработали право здесь находиться. Все просто работало. Лим-По-По уселась удобнее в снегу, переместив центр тяжести на ягодицы. Ее икры болели от сидения на корточках. Ух, она стерла со стекла налипший на него снег. То, что ты описываешь, годится для людей, живущих при чрезвычайном положении, когда нужно строго ограничивать рацион. Но это, как правило, для капитана спасательной шлюпки – постоянно орать команды, чтобы все подчинялись и тем самым остались в живых. Это забавно. Когда никто не посылал за мной танки, мне казалось, что мы живем в чрезвычайном положении. Недостаточно было просто делать свои дела. В любой момент нас могли уничтожить, или мы могли умереть с голода. Теперь я чувствую, что когда мы, наконец, остановимся, то построим все, что у нас было раньше, и гораздо больше, и не будет никакой причины кого-либо выгонять. Ну, похоже, что ты, наконец, пришел к правильным мыслям. Она почувствовала симпатию к Джимми, что уже само по себе было забавно, а может, и не было. Она понимала его лучше, чем он сам. При других обстоятельствах она могла бы стать им. Да, пришел. Это объективно странно, особенно учитывая, где я сейчас нахожусь. Но у меня есть резервная копия, и у меня есть это замечательное чувство, что все будет хорошо, мы победим, Лимпопо. Кто-то продирался к ним сквозь снег и так далее. Она помахала ему, моргнула, открыв частный чат. Все хорошо. Здорово. Можно к вам присоединиться? Конечно, ответила она. Похоже, он хороший парень, сказал Джимми. Рада, что одобряешь. Я не это имел в виду. Он вернулся за тобой. Ведь именно так человек и должен поступать, если заботится о ближних. Как я вернулась за тобой? Да, как ты вернулась. Не чтобы меня спасти, а чтобы помочь мне, так как мы часть единого целого. Она подключила к разговору и так далее. «Джимми, ты прошел длинный путь с тех пор, как мы встретились, но ты все еще с нами, если можно так сказать. Я вернулась за тобой, потому что каждый должен помогать людям, находятся ли они в одном коллективе или нет, потому что именно так можно построить тот лучший мир, в котором всем будет хорошо жить». «Первые дни лучшей нации», — сказал он с некоторым сарказмом. «Это смешно, только потому, что это правда», — сказал и так далее, взяв ее за руку. «Мы смеемся над этим, но это самый лучший из известных мне образов жизни. Я не всегда соответствую этим требованиям. Если практиковаться, то можно развить в себе такие радар на подобные вещи. Потусторонний голос говорит, что если ты немного постараешься, то получишь удовлетворение, и мир станет лучшим местом для жизни». «Я неправильно выразился», — сказал Джимми. Она немного устыдилась того, что они занимаются чтением лекций, в то время как Джимми почти лишился пальцев ног, если, конечно, его в ближайшем будущем не сожгут напалмом. Но он правильно выразился. «Все хорошо». И так далее поднял стекло шлема, голова его была окутана паром, и достал откуда-то горсть каких-то невзрачных кусочков. «Хотите?» «Это еда космоученых. Самые дикие вкусовые оттенки. Кролик по-настоящему хорош, если так можно выразиться, о культурной грибковой слизи». «Ты действительно умеешь убеждать». Лимпопо вспомнила, что в ее рюкзаке лежат упаковки кофе, которые нужно было просто потрясти для нагрева. Она достала их, и они уселись прямо в снег, чтобы перекусить, смотрели на лица друг друга в открытых шлемах, а ветер обжигал настолько, будто намеревался сдуть кожу с их костей. Ветки качались со скрипом, солнце почти закатилось за горизонт, кровавая слива в пережженной кукурузной каше. «Нам лучше идти», — сказал Джимми. «Ты готов?» «Готов, как никогда. Отдых удался на славу, и еда оказалась очень кстати». Он вернул забрало на место. «Да и компания славная». Она сжала ему плечо, помогла вставить ноги в снегоступы, особо заботясь о поврежденной ноге. Они подняли его на ноги, помогли застегнуть обувь и двинулись вслед за колонной. Шли они не быстро, но размеренно. Через несколько минут на связь вышла Бесс. «Вы трое там в порядке?» «Просто движемся чуть медленнее остальных», — ответила Лимпопо. «Они где-то в полутора километрах впереди вас. Почти дошли до грузового состава. Гретел говорит, что если смогут его завести, то приедут за вами». «Очень мило с их стороны. Что там происходит?» «О!» — сказала Бес. «Да ничего хорошего». «Черт! Их пришли целые орды. Они одновременно взорвали все шлюзы, потом бегали по коридорам в приборах ночного видения, забросали все газовыми гранатами. Непонятно, что за газ, но все носили респираторы и защитные комбинезоны». «Что насчет тебя?» «У меня есть резервные копии, готовы стереть себя при первой же необходимости». «Эти ребята не играют в игрушки». «Бес». Голос и так далее дрогнул. «Привыкай. Это должно стать для вас самым главным. Бессмертие или срыв». Затем, через некоторое время... «Ага». «Что там, Бес?» «Они очень расстроены, что все ушли. Бьют посуду. Пытаются пробить корпус. Изо всех сил пытаются». «Что насчет твоего кластера?» «Он под землей. Пара парней работают в подсобных помещениях, предпринимают попытки получить контроль над всеми системами и ищут растяжки. Они не дураки. У них все хорошо получается. Может, час? А как у тебя с электропитанием?» «Независимый резервный источник». «Черт, они устанавливают каналы связи». «Так, отправил еще одну разностную копию. Похоже, у нас не будет много...» И наступила тишина. «Козлы!» — с чувством сказал и так далее. «Первые дни лучшей нации», — подтвердил Джимми. «Если бы ты сейчас встретился с ними лицом к лицу, то что бы сказал?» Его ступни неравномерно скрипели по снегу. Лимпопо поняла, что его уязвило, то, что она сказала. «Если бы они попытались меня убить, я бы крикнула: не стреляйте. Я идеалист, а не камикадзе». «Хорошее замечание. А что, если бы вы сидели за одним столом?» «Я бы ничего не говорила. Предложила бы им поужинать или просто продолжила заниматься своими делами. Я идеалист, а не проповедник». «Понятно. Что заставило тебя стать ушельцем, Джимми?» «Хруст, хруст. Ну, поначалу долги. Мои родители многое заложили, чтобы я смог окончить школу, а я трудился, не покладая рук. Я знал, что они много тратят, но не задумывался об этом всерьез, пока не закончил школу и не пошел в институт. Я понимал, что мне мало что светит, мы не были зоттами, но все остальные в моей элитной школе начинали открывать свои дела. Все разглагольствовали о лучших курсах, которые они будут проходить в Лиге Плюща или Большой Десятке, что станет краеугольным камнем их образования и пробивным тараном их профиля занятости после того, как они получат высшее образование. Примечание. Лига Плюща, Большая Десятка – самые старые и элитные университеты США, расположенные на северо-востоке. Конец примечания. Я тоже так думал. У меня была мысль пойти на факультет материаловедения, так как мне нравились точные науки. Да еще это тупое приложение, которое нужно было носить с собой последние два школьных года, чтобы приблизительно спрогнозировать оптимальную для себя карьеру. Администрация продвигала эту технологию с религиозной настойчивостью. Они могли сохранить свой учредительный документ только если определенное число школьников пройдет этот тест, поэтому следовали советам системы. Так что когда какая-то штука выбрала тебе карьеру, то у тебя не оставалось уже никаких других шансов. Каждый учитель и администратор знали, что их зарплата зависит от того, что тебе скажет система. Это называлось карьерным волшебником. Фигня какая-то, да? Подобное имя можно получить, выполнив 1000 разбивок, пока не выйдет что-то средненькое, совершенно никому не обидное. Графика была соответствующая. Остроконечные шляпы, волшебные палочки, волшебная книга с крюкообразно согнутым пальцем волшебника, листающим указатель в поисках заклинания, которое найдет тебе идеальную работу на всю жизнь. Ха-ха-ха. После того, как за тебя была выбрана карьера, предоставлялось множество советов, как встать на верный путь. Система настаивала на том, что я должен был пройти один курс в Берлинском институте имени Макса Планка, что было просто здорово. Как будто мне предстояло провести время в компании Планка, Эйнштейна и Геделя, изучить этот институт вдоль и поперек и найти его самые потаенные секреты. Конечно, быть вместе с Максом Планком – это опыт элит. Однако один этот курс стоил столько же, сколько все остальное мое обучение в совокупности, и даже больше. Такое дополнительное «пошел вон». Я пытался изо всех сил избежать этого курса. Просматривал различные сочетания других курсов, однако карьерный волшебник бил по больному месту, говоря, что без старого доброго Макса я лишь зря потрачу свои деньги и время. Никто не примет меня на работу. Система показывала мне проценты, прогнозы того, какую зарплату я буду иметь, если пройду этот один высококлассный курс. Мои родители не могли его оплатить. Они взяли максимально возможный кредит, чтобы оплатить мою элитную школу. Этот новый долг должен был повиснуть на мне. Я мог взять ссуду. Вокруг шныряли толпы кредиторов, и можно было получить выгодный пакет от компании БУЗ, если бы я согласился на 6-летнюю практику в компании после окончания университета. И так далее фыркнул. Но я не был таким лопухом. Неоплачиваемая практика на иностранном объекте в Саудовской Аравии, в каком-то комплексе БУЗ, трата кредита компании для оплаты всякого дерьма в магазине компании, который стоит на 20 чего-то там больше, чем билет до дома. При этом ты понятия не имеешь, оставят ли они тебя на работе после прохождения практики или же просто снизят зарплату, так что тебе придется пахать здесь до смерти. На форумах мы пытались обсудить эту проблему. Ребята моего возраста, готовые взвалить на себя эти невыполнимые долговые обязательства, люди, которые наполовину прошли обучение, и те, которые уже отрабатывали практику, и даже те, кто получил работу. Очень сложно было сказать, что же на самом деле происходит. Наблюдалась ошибка выборки. На эти форумы не заходил никто, кто был бы удовлетворен положением дел. Форумы существовали исключительно для выпуска пара. Еще одно. Люди, которые не плакались на форумах, были оплачиваемыми подставными лицами, ботами, управлявшимися каким-нибудь кретином, использовавшим приложение для управления виртуальными личностями, ну, чтобы не запутаться во всех своих 30 ипостасях. Качество обсуждения не было высоким. Все эти беседы только вгоняли в депрессию. Вы слышали, наверное, что исследования показывают, чтобы спрогнозировать, принесет ли тебе удовлетворение какое-нибудь дело, нужно просто спросить об этом того, кто уже это сделал. Короче, все, кого я спрашивал и кто уже прошел через эту практику, рассказывали, что она была настоящим рабством. И я не один это заметил. Скорее, было такое общее распространенное ощущение, что все, кто не купил выигрышный билет, становились, в конце концов, кормом для собак. «Я знаю это чувство», — сказал и так далее. «А я нет», — добавила Лимпопо. «У меня были плохие оценки. Я училась в дерьмовой школе с самыми худшими в стране возможностями дальнейшего поступления в университет. Большинство моих учителей меня даже не замечали, а те, которые обращали на меня хоть какое-то внимание, говорили, что я недоумок». «Да ладно», — сказал и так далее. «Все так и было». Она особенно подчеркивала важность того, что совершала глупые поступки, чтобы удержать свой пульс от состояния барабанной дроби. «Я знала, что я умная, могла делать что-то полезное. В 12 классе я спроектировала производственную систему для выпуска водоотталкивающей ткани в половину массы от стандартной продукции, но в 2 раза длиннее. Я не могла продать или опубликовать сборочный файл, так как он нарушал сотни патентов, но я получала самые высокие отметки».